30 сентября 1980 года Карагандинский областной суд, как я уже говорил, осудил Николая Петровича на 3 года строгого режима. Это был последний его срок заключения, из которого он уже не вернулся. Основным пунктом его обвинения была книга «Счастье потерянной жизни», в которой судьи усмотрели, что якобы там содержатся ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Сестра Наталья Маякова, которая в то время была на суде, она рассказывала мне о том, что свидетель обвинял его в том, что якобы он порочит советскую власть и режим в лагере. Таких условий, о которых вы пишете в книге, в лагере не было. Николай Петрович, улыбаясь, спросил его: «Сынок, а сколько тебе лет?» Оказывается, ему и 30 не было. И он ему говорит: «В те годы, о которых написано в книге, тебя еще и на свете не было. Как же ты можешь утверждать, что таких условий не существовало?» В здании суда не пропустили христианскую молодежь, их было около 400 человек. Но подойдя к окну, они вдруг запели: «Привет вам, Христово цветущее племя». Николай Петрович повернулся к окну, судья немедленно распорядилась прекратить заседание. В это время сестра, которой посчастливилось вместе с родственниками находиться на суде, в зале суда, она вынула из-под куртки букет цветов и бросила Николаю Петровичу с громким приветствием: «Брату за истину, голос подавшему, наш христианский привет». Затем полетели еще цветы и еще. И один букет Николай Петрович поймал, прижал к груди. В зале начался переполох. Суд прервал работу. Тут же посадили Николая Петровича в воронок и увезли. Это было последнее свидание со своим пастырем. Живым его больше, кроме семьи, никто не видел. Вскоре его отправили в город Шевченково. О условиях в лагере города Шевченково сохранились такие вот свидетельства, что летом там жара достигает 55 градусов. Питьевую воду берут из моря, прогоняют через опреснитель, но заключенным и этой воды давали слишком мало. Не только в воздухе, но и на зубах, и в пище кругом песчаная пыль, а неподалеку от лагеря урановый рудник. И все это не могло не отразиться на здоровье Николая Петровича. Накануне смерти его семья получила письмо, в котором были такие слова: «Моя жизнь прожита не напрасно, худого следа не оставлено. Я спокойна, если Господь отзовет к себе. Мое здоровье стало ухудшаться. А с родителями вам все равно придется расставаться. Мы с мамой сделали все, что могли, и перенесли очень много лютейшего горя и не раз. Но Бог нас никогда не оставлял и не давал в обиду. О нашей с вами встрече ничего не знаю. От меня ничего не зависит. Господь вас будет хранить и судьбу вашу устраивать. Я об этом молюсь и верю. Ваш папа». Вскоре его не стало. Вот каждый из нас, если перед смертью мог бы эти слова повторить: «Жизнь прожита не напрасно, худого следа не оставлено». Это самое прекрасное, друзья. И каждый из нас сегодня стоит перед этим выбором: жить для себя или жить для Иисуса. Если будем выбирать жизнь для распятого и воскресшего Господа Иисуса Христа, то и наша жизнь с вами будет прожита не напрасно. И наш сегодняшний вечер будет тоже не напрасный. Я считаю, что это самый главный, друзья, урок, который мы должны сегодня вынести. Жить не для себя. Худого следа не оставлено. Нам не стыдно за служителей 60-х, 70-х, 80-х годов. Знаете почему? Потому что они ходили перед Богом. И нам не страшно, если там грифы какие-то секретности снимаются, а вдруг мы там что-то узнаем. Если мы что-то и узнаем, так знаете, что узнаем? Мы узнаем о тайных делах благочестия, о тайных делах любви, о тайных подвигах во имя Иисуса. И никаких там постыдных тайн не будет. Почему? Потому что эти люди старались жить так, чтобы худого следа не оставить. Они в тайне, в своей непорочности были красивы, друзья. И поэтому Господь использовал их для своего великого дела пробуждения в нашей стране. В одном из писем Николай Петрович писал, что свобода – это праздник для тела, а похороны – праздник духа. И вот этот праздник духа для него наступил 6 ноября 1982 года на 68-м году жизни. Вряд ли чье сердце не опечалилось вестью о том, что 6 ноября 1982 года на 69-м году жизни в столь необычных условиях отошел в вечность член Совета Церквей ЕХБ Николай Петрович Храпов. Его смерть в лагере Мангышлака стала еще одним ярким свидетельством верности делу Христа, за которое он так много перенес гонений. Будучи совершенно неповинным перед законом, Николай Петрович провел почти 30 лет в лишениях и неволе за то, что проповедовал истину Божью и стремился жить по учению Иисуса Христа. Такой срок явился для него по существу смертным приговором, растянутым на десятилетие. Официальная справка предписывала захоронение производить без вскрытия гроба. В ней же была указана причина смерти – хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Что стоит за этим, знает только Господь. Кстати, церковь сделала другой гроб, обила его красивой тканью, переложили тело из цинкового гроба в церковный гроб, и мужи благоговейные отнесли его в последний путь всей земли на кладбище. Нашел в бюллетене одно очень важное сообщение, что незадолго до смерти один брат от совета церкви имел с ним свидание. И после беседы и сообщения о положении братства Николай Петрович с присущей ему твердостью, прямотой заявил: «Я был с братством и останусь с братством. Другого пути для меня нет и не будет». Это, друзья, очень важно знать, потому что нашу неосведомленность часто эксплуатируют, используют и всякие небылицы в лицах рисуют и говорят, внушают всякие небылицы в отношении жизни и отношения к братству Николая Петровича. Вот его позиция, которая зафиксирована свидетелями и в нашей духовной литературе. Поэтому он любим нами, и историческая потребность к тому, чтобы знать и подражать вере нашему брату и верному служителю. Кто-то слышал по радио «Голос Америки», передавал диктор о том, что в Советском Союзе умерли двое – Леонид Ильич Брежнев и Николай Петрович Храпов. Богач умер в Кремле, а Лазарь в тюрьме. Ну, что вполне возможно, потому что Леонид Ильич действительно умер в ноябре, 10 ноября 1982 года. Как раз его хоронили в то время, когда церковь готовилась к похоронам своего служителя. Похороны Николая Петровича состоялись в Ташкенте при многолюдном стечении родных и друзей из разных городов страны под наблюдением многочисленных сотрудников в штатском и милиции. Важна такая деталь, что от Совета Церкви были там только два брата – Крикер Николай Абрамович и Германюк Степан Григорьевич, поскольку все остальные находились в вузах. И я недавно нашел свидетельство Степана Григорьевича на прощальном богослужении. Он буквально там сказал следующее: «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Николай Петрович стоял прямо в суровые 37-е годы. Он не преклонился под чужое ярмо с отступившими служителями в 50-е годы. Он не согнулся в смутное время гонений на церковь в 60-е годы. Он стоял прямо, когда в братстве гоним убоявшиеся гонений и малодушные служители создали оппозицию в 70-е годы. Он хотел нести служение в церкви, независимо от влияния государства. Он ушел, отдав все на служение Господу. Ушел от нас брат и хорошую память оставил нам. Его книга радует молодежь, ободряет. Все доброе, что имел Николай Петрович, это было не его, это было дано ему от Господа. Поэтому на его похоронах должно быть больше славы тому, кто эти дары дал ему. Они сами с собой не пришли». С Николаем Петровичем Храповым уже и не увидимся больше. Только пришлось вот немножечко поучаствовать в похоронах брата, вот, которые прошли в Ташкенте. Уже брат не выдержал из последних уз и, отбыв в них 29 лет, вот, умер в узах, отошел к Господу. Ну, похороны Николая Петровича, разрешили тело его взять с лагеря детям. Дети забрали, и похороны прошли, ну, как брата мы похоронили, как труженика, как брат, отдавший все на служение Господу, как брат, который хотел нести служение в церкви, независимой от влияния государства, не подвластной государству. Ушел от нас брат, вот, и хорошую память оставил нам, молодежи, особенно сейчас, вот и его книга «Счастье потерянной жизни» радует молодежь, молодежь читает, ободряется путем, которым Господь вел искупленных своих. Ну, я говорил там на тему, что мужи праведные похоронили тело Стефана, учинили по нем большой плач. Плач по близком человеке допустим. И наша скорбь по утере, о том, что уже не будет с нами больше ни в совещаниях, ни так встречи, ни милого его взгляда, улыбки Николая Петровича среди нас, братьев, именно вызывало эти слезы у нас. И мы дали им простор, чтобы поплакать, и похоронили его мужа, и учинили по нем плач. Вот. Еще было подчеркнуто о том, что очень многие присутствующие на похоронах старались подчеркнуть дела Николая Петровича, заслуги Николая Петровича, его труд большой и так дальше, то было подчеркнуто в заключении вот нами, братьями из Совета Церквей, о том, что все то, что имел Николай Петрович, это было не его. Это было дано ему от Господа. Поэтому и в этот день, и на этих похоронах должна быть больше славы тому, кто эти дары дал ему. Они сами собой не пришли ему, а ему дал Господь, ибо всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов. С плачем похоронили мы брата, и уже вот нету среди нас Храпова. С многими братьями уже после этого нет встречи, но если Господь по милости своей и дарует нам еще в будущем хоть с теми братьями, кто остался еще в живых, встретиться, как вот с Николаем Георгиевичем, Михаилом Ивановичем, да если бы еще Геннадий Константинович поприсутствовал, чтобы всем братьям и поплакать вместе, и посмотреть путь, по которому провел Господь, поблагодарить Его за те чудеса, которые Он нас вводил, выводил, как давал победу, был бы в нас и радость, и плач на этом общении. Хотелось бы вместе вечерю совершить, но это все в руках Господа. Борьба продолжается, путь продолжается. Моим достоянием стали два свидетельства Геннадия Константиновича и Николая Петровича. Первое, 66-й год, главная политическая тюрьма КГБ, Лефортовская тюрьма в Москве. Он ознакомливался со своим уголовным делом, и ему было очень приятно прочитать показания Николая Петровича. На вопрос следователя, знаете ли вы Крючкова, Храпов со свойственным ему мужеством ответил: «Вижу перед собой гонителей, отвечать не буду». И вот это бесстрашное такое свидетельство Николая Петровича, оно достойно глубокого уважения. И брату нашему было приятно это прочитать в своем деле. Второе свидетельство. «По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Почитать молодых служителей, которые по возрасту годятся в сыновья, для Николая Петровича некоторое время было очень сложно. Он говорил: ни опыта, ни знаний, ни житейской мудрости еще не успели приобрести. Постоянно спрашивают, как поступать в простых вещах, перечислял он недостатки молодых. Не испытаны жизнью, как и за что их почитать выше себя? Искал он ответ на этот вопрос. Напряженно размышлял, молился и однажды получил исчерпывающий ответ. Николаю Петровичу однажды поручили разрешить назревающий конфликт между родственниками. Он долго их убеждал, умолял и удивлялся, как такие незначительные претензии и не могут простить друг другу. Николай Петрович утомился и сказал братьям: «Я не миротворец, пошлите другого служителя». И послали молодого, неопытного. Он вернулся сам в слезах радости, и конфликтующие стороны плакали от радости. Оказывается, примириться так легко. Николай Петрович сердечно поблагодарил Бога за наглядный ответ, как и за что почитать высшим себя молодых, неиспытанных жизнью служителей. «С тех пор, — говорил Николай Петрович, — я стараюсь в молодых служителях прежде всего отыскать тот дар, какого нет у меня, и почитать их выше себя, преимущественно с любовью за дело их». Михаил Иванович вспоминал о Николае Петровиче как о человеке молитвы. Однажды они задержались на одном из общений далеко за полночь, очень утомились и, придя на квартиру, склонились на колени помолиться перед Господом перед сном. Молитва Николая Петровича была необычной. «Господи, я сегодня сильно устал. Завтра я все тебе расскажу. Аминь». И Михаил Иванович вспоминал, что он пришел в восторг от такого детского доверия Богу. Утром Николай Петрович, едва рассвет, уже стоял на коленях перед своим любящим отцом и обо всем ему рассказал, как и обещал. Михаил Иванович однажды вспоминал, как, посещая церкви Средней Азии, к нему подошел один брат сочувственно, сказал ему: «Николай Петрович, дело так, пенсия идет, а у вас даже трудового стажа не будет, потому что 26 лет тюрьмы в трудовую книжку не вошли. Как вы думаете? Вы думаете, что быть на иждивении детей в старости?» А он, улыбаясь, ответил ему: «До тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет». Ах, как спокойно тем, кто возложил свое упование на Бога. Я помню, однажды было большое общение, ну и мы где-то в Средней Азии. Я был вместе с Храповым Николаем Петровичем, а у него ни одного года стажа производственного, все время по тюрьмам ходил. Его спрашивают: «Николай Петрович, ну, когда ты выйдешь на пенсию, что ты представишь в пенсионный отдел, из чего будут исчислять твою пенсию? Какой у тебя стаж производственный?» Ну, а в тюрьме-то трудовую книжку не дают. Ну, надо же отвечать на этот вопрос. Он встал и говорит: «Братья и сестры, пока вороны живы, Илья с голоду не умрет». Мне понравился ответ. А сам думаю, интересно, какой Николай Петрович пенсию-то будет получать-то все-таки, когда выйдет на пенсионный возраст. Но он не дожил до пенсионного возраста, в тюрьме отдал свою жизнь. У Бога будут свои расчеты, соответственно, той трудовой книжки, которая числится на небесах. Как важно взирать на воздаяние и видеть невидимое, и быть твердым. Охотин Владимир Андреевич оставил такое свидетельство, что в 59 году, в 17 лет, он принял крещение ночью на берегу реки Волги. Крещение было тайное, без ведома служителей церкви. Крещение принимала в основном молодежь Казанской церкви. После крещения все перешли в дом, склонились на колени, и Николай Петрович над каждым совершил молитву. «Эти отцовские руки служителя Господнего я ощущаю сегодня на своей голове, хотя и прошло с той памятной датой 55 лет». Знаете, он как Филипп, который крестил молодежь в церквах, служители боялись, потому что это уголовный срок был заключение, а он брал на себя ответственность, ездил по церквам и по ночам крестил. Это был настоящий пастырь. Владимир Николаевич Чухонцев свидетельствовал, что Николай Петрович, когда юноша пошел на первый тюремный срок, то, провожая его, старец дал напутствие: «Сохрани веру, а вера сохранит тебя». И он пронес через всю нелегкую жизнь живую веру в Господа, оставив богатое духовное наследие не только в литературе и поэзии. Он был образцом для верных. Находясь в вузах, Николай Петрович отвечая на письма молодых сестер, которых интересовала богоугодная жизнь, писал им: «Дорогие сестры, одевайтесь так, чтобы, глядя на вас, ни у неверующих мужчин, ни у братьев во Христе никогда не возникла никакая греховная мысль». Свидетельство Петра Васильевича Румачек. Кто говорит, что Совет Церкви выводил Храпова из членов Света Церквей, тот желаемое выдает за действительное. Он был ограничен правом совещательного голоса на короткое время, оставаясь членом Совета Церквей. В 80-м году на совещание Совета Церквей сняли с него и это ограничение. Было поручено братьям Совета Церквей оповестить об этом Николая Петровича. Он ушел в вузы, зная, что с него сняты все ограничения. Руководить этим совещанием Совета Церквей было поручено мне, потому что в те годы я был заместителем председателя Совета Церквей. Николай Петрович ушел в вечность служителем братства. Совета Церкви. То есть он никогда не выводился из Совета Церкви. А было короткое время, когда нужно было выяснить некоторые вопросы, связанные с влиянием Куксинка на него и с влиянием, и с теми словами или письмами, какие он писал под влиянием Юрия Федоровича Куксинка. И когда эти вопросы были разрешены, через короткое время опять был восстановлен и ушел в вузы членом Совета Церкви. Более компетентного человека, чем Петр Васильевич, я думаю, по этому вопросу, среди нас сегодня нет. Это живой свидетель, и я так думаю, для нас это очень важно, чтобы нам иметь правильное представление, ну, как бы сегодня всякое много клеветы уже посмертно пишут в адрес тех или иных братьев и в адрес Совета Церквей, чтобы у нас иметь правильное понимание по этим вопросам. Распространяется слух, что как будто бы Храпова вывели с Совета Церквей. Дам очень важную справочку. Его с Совета Церквей не вывели. Подробности рассказывать не буду, не на пустом месте эти слухи, но с Совета Церквей Храпова не вывели. Подробности эти я знаю лично от Ивана Яковлевича Антонова. Теперь я прочитаю 57 глава пророка Исаии. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». Сколько мы будем на земле, друзья мои, мы будем страдать. Потому что в этом мире князем ли является источник зла. Ну вот радостная весть. Когда праведник умирает, он восхищается от зла. Все, закончилось. История зла закончилась для этого человека. Поставлена точка. Так точно в 82-м году, 6 ноября, восхитился от зла и Николай Петрович. Он восхитился из лагеря, он восхитился с больницы лагерной. Он много пережил на себе, на плечах своих, душою своею, соприкасаясь с густками зла. Почитайте «Счастье потерянной жизни», он там описывает, сколько ему приходилось соприкоснуться. Ну а потом наступил торжественный момент. Да, родственники плачут, это нормально, и пусть поплачут. Но праведник от зла восхищается, и он ушел на небеса. На небесах и тени зла больше не будет, туда нет ему доступа. Праведник восхищается от зла. Мы торжественно провожали братьев наших, сестер в тюрьмы и внимательно прислушивались, как они защищают дело Божье на скамье подсудимых. И торжественно встречали, когда они освобождались из тюрем, а провожали мы других в тюрьмы. И Божие изволение, и Бог благословлял. Хотя недобросовестные и телевидение, и пресса недобросовестно показывали все процессы судебные. Ну, например, судили Храпова Николая Петровича в Ташкенте. Установили аппаратуру на телевидение, заснимало весь процесс.